Глава 12. «Ты точно уверена, что тут ничего нет?» — настаивает хранитель, пока я копаюсь в коробках, загромождающих чердак. «Кроме пауков абсолютно ничего», — подтверждаю я, содрогаясь от отвращения. «Почему бы тебе самому не проверить? Трещин здесь хоть отбавляй». «Мы, хранители, можем проникать только в те места, где есть люди», — объясняет он. «Наша задача — создавать непредвиденные задержки, помнишь? Поэтому единственное правило нашего перехода из мира в трещинах — в ваш мир. Там должен быть кто-то, на кого может подействовать наша сила». «Разве это не делает вашу работу опаснее?» — замечаю я. «Только когда поблизости охотница на хранителей. Что случается нечасто». Я чихаю, подняв облако пыли. «Тесса, ты где?» Это голос бабушки. Я думала, она спит, но, видимо, проснулась из-за моего шума. «Пойдем вниз», — решаю я. «Ты везде проверила?» «Да, твоего брата и твоих друзей здесь нет». Хранитель вздыхает. «Куда пойдем теперь?» «В подвал», — тихо отвечаю я, осторожно спускаясь по деревянной лестнице в коридор перед своей комнатой. «Хорошо, скоро вернусь», — говорит хранитель и исчезает в трещине в стене, оставив после себя привычный запах попкорна. «Тесса!» — бабушка зовет снова. «Я здесь!» Я убираю лестницу и закрываю люк с помощью специальной палки. Стираю ногой пыльный след на полу и бегу в комнату бабушки Эльвиры. «Что ты там затеяла, цыпленок?» — спрашивает она, едва я появляюсь в дверях. «Ничего». Бабушка выглядит уже лучше. У нее появился румянец и вернулся аппетит. Скоро она полностью поправится. «Тебе что-то нужно?» «Нет, просто я слышала, как ты разговариваешь, и мне стало интересно, с кем. Мама вернулась?» «Еще нет». Я колеблюсь, затем выбираю безобидную ложь. «Я разговаривала с подругой по телефону. У меня теперь есть друзья, представляешь, бабуля?» С гордостью говорю я. «Неужели? Я так рада за тебя, Тесса!» На ее лице появляется одна из тех особых улыбок, что разгоняют тучи даже в самый дождливый день. Я вижу, что из-под пледа выглядывает серебряная цепочка карманных часов, которые ей подарил мой отец, и, не задумываясь, тянусь к ним рукой. Как только бабушка замечает мое движение, выражение ее лица меняется так резко, что у меня перехватывает дыхание. Я замираю с цепочкой в пальцах, часы раскачиваются в воздухе. Бабушка Эльвира мгновенно пользуется моей нерешительностью, выхватывает у меня часы и прижимает их к груди. Только теперь ее черты вновь смягчаются. «Эти часы очень дороги мне», — тихо говорит она медовым голосом. «А тебе стоит научиться спрашивать разрешение, прежде чем брать чужие вещи, цыпленок», — добавляет она, и в ее тоне смешиваются упрек и снисхождение. «Ты права, бабуля, прости», — отвечаю я, все еще ошеломленная ее реакцией. «Вылитый папочка», — добавляет она, — и эти слова напоминают мне, что у меня есть важное дело, а я снова отвлекаюсь. «Мне нужно идти дописать домашку», — вру во второй раз. Мне не нравится лгать, особенно бабушке, но сейчас это во благо. Надо проверить подвал до возвращения мамы, иначе она заподозрит неладное, увидев меня там одну. «Хорошо, иди». Я выбегаю из бабушкиной комнаты и спускаюсь на первый этаж, но замираю перед дверью в подвал. Делаю глубокий вдох и оглядываюсь. «Эй, Спиферо!» — тихо зову я. Кот выглядывает из-за спинки кресла. «Пойдем со мной, пожалуйста». Не знаю как, но он, кажется, понимает. Спрыгивает и, потягиваясь, идет ко мне. Рядом с ним я сразу чувствую себя смелее. «Смелее!» «Щелк!» «Эй, в следующий раз предупреждай меня, пожалуйста, прежде чем появиться из ниоткуда!» «Мяу!» «Спиферу говорит, что в подвале кто-то живет». «Мяу». «И что он лучше подождет нас здесь, чтобы не рисковать». «Да ладно, Спиферу». «Мяу». «Ты что, хочешь, чтобы я спустилась туда совсем одна?» «Он говорит, что не понимает, чего ради он должен туда идти». «Чего ради? Целой недели почесушек под подбородком хватит?» «Мяу». «Две недели. И за ушами тоже». «Договорились», — соглашаюсь я. «Может, это и кажется смешным, Но окажись вы здесь, на этих ступеньках, уверена, тоже мечтали бы о кошачьей поддержке. Я выпрямляюсь и продолжаю спускаться. Спиферо идет со мной, мягко ступая, но держится позади. Не знаю, когда я в последний раз была здесь, но подвал оказывается таким же холодным и сырым, как в воспоминаниях, и, конечно, полным пауков. Я крадусь на цыпочках, чтобы не шуметь, и включаю свисающую с потолка лампочку без абажура. «Что это? Похоже на идеальную тюрьму!» — шепчет хранитель, указывая в угол. «И это просто морозильник!» — отвечаю я, но он прав. Внутри нет трещин. По крайней мере, я так думаю. И попавший туда хранитель не смог бы открыть его изнутри. Я осторожно приближаюсь к морозильнику с тенью Спиферо за спиной. Остальная часть подвала практически пуста. Лишь у стены стоят деревянный стеллаж с инструментами, старый велосипед без колеса и пара складных садовых стульев. Единственное возможное укрытие — этот самый морозильник. Когда я к нему подхожу, нервы у меня натянуты, как струны. Обмениваюсь взглядами с моими напарниками, отчасти для храбрости, отчасти, чтобы убедиться, что они не сбежали. И открываю его. Внутри пусто. Признаюсь, я испытываю разочарование, но при этом и бесконечное облегчение. Однако едва я опускаю крышку, как за спиной у меня раздается шорох. Сердце у меня подскакивает прямо в горло, и я резко оборачиваюсь, готовая закричать и бежать быстрее, чем когда-либо. И тут я вижу, что в нашем подвале обосновалась мышиная семья. Две крупные мыши, родители, наверное, и трое малышей. Спифера угрожающе выдвигается вперед. «Нет, стой!» — останавливаю я его. «Оставь их! Они не сделали ничего плохого!» Он мяукает, и хранитель недовольно фыркает. «Говорит, это плюс 2 недели чесания за ушком, если хочешь, чтобы он их не съел». «Ладно, договорились», — сдаюсь я. «Вот же шантажист!» Спиферо бросает на меня довольный взгляд и исчезает, в мгновение ока взлетев вверх по лестнице. «И что теперь?» — спрашивает хранитель. «Я наблюдаю, как мыши лезут в дыру за стеллажом». «Осталось последнее место в моем списке», — отвечаю я. «Кабинет мэра». «Это опасный вариант», — замечает хранитель. «Поэтому я пойду туда одна». «Как вы понимаете, это последнее, чего мне хочется».